о разврате. Бог придумывает нужные для жизни действия, а дьявол придумывает их антиподы. В частности, секс был нужен человеку для рождения детей, продолжения человеческого рода и в целом для существования цивилизации. Секс – это механизм детопроизводства, но никак не развлечение. Эти особые отношения между мужчиной и женщиной дьявол превратил в разврат. Достаточно перейти за грань закона, и норма жизни превращается в метод духовного разложения. Разврат придуман отрицательной системой как способ совращения человека и перевод его на путь, ведущий к дьяволу. У первобытных людей секс отсутствовал, так как, во-первых, у них были примитивные понятия обо всем, и они не могли идти на поводу своих желаний. Они жили на 90% по программе, поэтому никаких излишеств у них не было. Первые люди никогда не гонялись за чем-то вкусненьким, чем-то очень приятным. Точнее, не знали толк в удовольствиях, а подчинялись, как говорится, своему организму. А тот работал строго по программе. Они все делали в пределах норм, которые диктовала программа. Поэтому и в контакт с противоположным полом дикари вступали строго по программе, без всяких излишеств. И только цивилизованный человек уже стал нарушать положенные нормы, желая вместо приятного иметь больше, чем нужно. То есть стал склонен к излишествам всякого рода. Началась погоня за удовольствиями. И немалую роль в этом сыграла отрицательная система. Но что такое разврат? К разврату относятся не только сексуальные действия с неузаконенным партнером или даже несколькими, но и чрезмерный секс с излишествами всякого рода с одной супругой. Секс никогда не давался людям для получения удовольствий. Он планировался только как действия, необходимые для воспроизводства детей. Секс – это выплеск энергии при оргазме. Поэтому, когда его много, то происходит растрата энергии, посылаемой ему высшими на жизнь. Это все равно, что занять у кого-то миллион и потратить его на мороженое, вино, мелкие удовольствия. Долг нужно будет вернуть, и это уже твои проблемы. Как ты будешь зарабатывать свой миллион? Также и растрата большого количества энергии через множество сексуальных действий потребует однажды от человека вернуть долг высшим, так как это они выделяют энергию человеку на то, чтобы он учился чему-то полезному, творил, строил, обогащал себя новыми знаниями. А он эту энергию использует не по назначению. Все чрезмерное приводит к излишним ее растратам. Поэтому человека обязательно заставят отрабатывать свои долги в настоящей или последующей жизни через страдания и болезни. Удовольствия в одной жизни сменятся страданиями в другом воплощении. Но зададимся вопросом, какая существует разница при нормальном сексе супругов в семье и при свободных отношениях, при поведении, именуемом развратом. Отношения супругов строятся на законном основании. Семья имеет цель способствовать развитию, и поэтому в ней все подчинено подтягиванию мужа и жены к духовным отношениям, к той высшей любви, о которой поют песни. Вечная любовь и огромные чувства, которые не иссякают с годами, а разгораются все ярче, как пламя костра. Каждый мечтает о такой вечной любви, надеясь, что ее можно встретить в готовом виде и не осознавая, что над ней надо постоянно работать, постоянно подбрасывать поленья, чтобы костер не потух. Взаимосвязь супругов обычно держится на чувствах, производящих положительные энергии. Между супругами всегда действует определенный энергообмен. Каждый от любви получает что-то свое, новое. Энергии жены идут мужу, а от мужа – жене. Но такой обмен работает только при наличии чувств друг к другу. При незаконных связях задействовано всегда много отрицательных сторон человека. Идет интенсивная наработка отрицательных качеств, а соответственно и отрицательных энергий. При сексе с посторонними партнерами отношения приобретают характер развратных действий, так как все они осуществляются на незаконном основании. И те же самые действия, что человек осуществляет на законных основаниях в семье, теперь трансформируются в негативные, потому что они не предусмотрены Богом и являются аморальными, запрещенными. Поэтому сам процесс меняется на противоположный. То есть вместо добра он, процесс, несет человеку негатив. Законы заложены в человеке, в матрице законов. Поэтому, когда душа совершает неправомерные действия, то автоматически включаются механизмы, которые перерабатывают поступающую в тонкие конструкции человека энергию с плюса на минус. Законы развития души строятся на определенных энергетических показателях. Поэтому именно сами действия человека включают нужные механизмы, соответствующие уровню этих действий. Каждое действие работает со своим типом энергии. У развратников происходит опустошение матрицы. Она теряет почти все содержимое, что имела, не добавляя совершенно ничего нового. Частый оргазм выплескивает всю накопленную ранее энергию. Разврат не дает взаимообмена, так как пара не скреплена союзом духовности и чувством любви. Брак – это своего рода благословение, даваемое людям свыше. Оно выражается в объединении их особыми энергиями и механизмами. Они даются каждой паре, объединяющей семью на законном основании. Это те тонкие механизмы, о которых человек ничего не знает, но они объединяют любящих общей аурой и позволяют осуществлять положительный взаимообмен. У людей, не скрепленных семейными, а значит законными узами, такой механизм и аура отсутствуют. Их просто не дают свыше людям, пускающимся в свободные отношения. Внутри человека всегда работают механизмы, которые разделяют плохое и хорошее, низкое и высокое. По указанным причинам у развратной пары энергия в матрице не взаимозаменяется, то есть от мужчины не приходит к женщине и наоборот, а улетучивается. Только любовь и духовный союз супругов способен удержать ее и целенаправить в тонкие конструкции души. А раз нужного союза нет, энергии не способны проникнуть в процессе взаимообмена внутрь чужих конструкций и улетучиваются. Отсюда и происходит опустошение ячеек. Этот обратный механизм специально введен высшими учителями для борьбы с людьми со слабой моралью. Такие люди деградируют. А что делать далее с такой душой, рассматривает высший суд. Так что многое, что на первый взгляд кажется одинаковым и не имеющим различий, таит подводные камни, о которые разбиваются многие души.